На свои, сказала Вера. Я свои сзади мобилизацию держала на книжке, выпустила. Вот все это время, покуда у вас так мало денег, ты свои сундучила? В голосе Любы послышались слезы. Так ведь он же мод, с досадой сказала Вера Николаевна. Зайдет в магазин и купит дорогих конфет Наташке, или шпрот, или ветчину. Разве ему можно давать деньги? Она посмотрела на Любу, та плакала. Плакала долго, даже громко всхлипывала. Плакала по-деревенски, с подвываниями, и не вытирала слез. «Ладно», — сказала она, поднимаясь, — «нету у меня больше сестры. Нету и никогда не будет. А Наташку мы у тебя высудим. Не жить мне на этом свете. Пусть Лагаршак меня бросит. Вот клянусь, высудим. А кроме того, я Володю женю. Женю на этой адмиральской дочке, чего бы он не вякал. И он будет счастлив. Он, а не ты. Потому что он несчастлив, а достоин счастья. Так же достоин, как ты, всего самого дурного. Если по правде, то таких, как ты, нужно варить на мыло. И черт с тобой!» Слезы мгновенно просохли на ее глазах. Она подошла к Вере близко и сказала с такой силой, что Вересова даже чуть-чуть побледнела. «Уезжай! Правильно! Освободи его жизнь! Пусть и он вздохнет, пусть и ему солнышко засветит, пусть! И попомни, умная дура, попомни! Если ты думаешь про себя, что ты умная, попомни, Верунчик, большая дорога суждена Володе. Большая, потому что он весь для людей, и люди отдадут. Ты не можешь понять своими жалкими извилинами, что это значит, когда человек полностью служит людям. Совсем себя отдает, без расчетов, без подходцев, без высоких слов о человечестве. Для него в каждом человеке человечество, и в человечестве все люди. Ты ничего не знаешь, как он работает, и как он своей грудью защищает всех, кто дело делает, и как отношения портит, и как ничего и никого не боится. И зачем, например, он еще одну квартиру, самую лучшую, тебе это еще неизвестно, отдал профессору Щукину, вашу квартиру, вам предназначенную. Да-да, очень хорошо, что ты так обозлилась. Тебе этого никогда не понять. Как не понять всем низким людям. А вот Ватутин понимает, я у него была в кабинете, а он мне и скажи, вашу Стененко, профессору Щукину желают душевное равновесие восстановить при помощи собственной квартиры. Щукин у меня был по своим медицинским надобностям и благодарил за великолепные жилищные условия, а я, старый пень, ничего в ту пору еще и не знал. Неужели у вас все ваши медики такие? Вот что мне сказал Ватутин. Вот как твой Владимир Афанасьевич своей жизнью принуждает про нас думать. Уезжай, миленькая, уезжай, сестричка, я понимаю, без тебя в Москве никак медицине не управиться. Ну а мы управимся, перемучаемся, перебьемся. От этого монолога Люба даже задохнулась, налила себе в щербатую чашку из кувшина воды, выпила, утерла рукой губы, крепко по бабье затянула платок и, не попрощавшись и не оглянувшись, ушла. В кухне она подержала на руках Наташку, поглядела в ее большие с Володиными ресницами глаза, сказала матери ироническое «au revoir» и под вопль Нины Леопольдовны о том, что она должна приехать на вокзал, захлопнула дверь. В 10 часов заявился старшина с хорошими манерами, добротный шинель, в сапогах с подковками, ладный, розовый, упитанный, доложил, что с билетами все в полном порядке, взял 2 мягких и детской купе среди вагона, ни на рессоров, трясти не будет. Вера Николаевна кивнула, она писала письмо Володе, немножко грустное, с выражениями типа «ты должен понять и не судить». Я сознательно воспользовалась твоим отъездом в Киев, чтобы не травмировать психику Наташи. Твердо надеюсь, что мы останемся добрыми друзьями. «Мама, напои Зябликова чаем!» — крикнула она в кухню. «И картошки ему нажать!» «Не стоит беспокойства!» — приподнявшись со стула, ответил старшина. Фарфора в глазках его...